Глава 4. Что с ними случилось на земном шаре? Отдохнув немного, они съели за своим завтраком две горы, довольно опрятно приготовленные их слугами. После этого они захотели познакомиться со страной, в которой находились. Сначала направились они с севера на юг. Обыкновенный шаг жителя Сириуса был почти в 30 тысяч королевских футов. Карлик с Сатурна пыхтя следовал за ним в отдалении, так как ему приходилось делать около 12 шагов, в то время как первый делал только один. Представьте себе, если только позволительно делать такие сравнения, очень маленькую дамскую собачку, бегущую за капитаном гвардии его прусского величества. Так как наши иностранцы шли довольно скоро, то они обошли вокруг Земли в 36 часов. Правда, Солнце, или лучше сказать Земля, совершает то же самое путешествие в одни сутки, но надо помнить, что гораздо удобнее вертеться вокруг своей оси, чем ходить на своих ногах. Итак, путешественники вернулись к месту, от которого отправились. На пути они заметили ту почти неприметную для них лужу, которую мы называем Средиземным морем, и тот маленький пруд, который под именем Великого океана окружает нашу котловину. Вода нигде не доходила карлику выше колен, а его товарищу замочило одни только пятки. Во время своего путешествия они принимали всевозможные меры, чтобы заметить, обитаем этот шар или нет. Они наклонялись, ложились, везде ощупывали, но их руки и глаза не соответствовали крошечным существам, которые здесь присмыкаются, и путешественники не получили ни малейшего ощущения, которое могло бы заставить их подозревать, что мы и другие наши собратья, жители этой планеты, имеем честь существовать. Карлик, судивший иногда слишком поспешно, тотчас же решил, что на Земле никого нет, и доказывал это тем, что он никого не видит. Микромегас вежливо дал ему понять, что он довольно плохо рассуждает. «Поскольку вы не видите вашими маленькими глазами некоторых звезд 50-й величины, которые я различаю очень ясно», — сказал он, «не заключаете ли вы также, что эти звезды не существуют?» Но, отвечал карлик, я тщательно ощупал. «Ваши ощущения слишком грубы. Но этот шар так дурно устроен, так неправилен и имеет такую забавную форму. В нем, по-видимому, совершенный хаос. Посмотрите на эти ручейки, из которых ни один не течет по прямой линии. На эти пруды, которые ни круглые, ни четырехугольны, ни овальны и вообще лишены какой-либо правильной формы. На все эти заостренные камешки, которыми уложен этот шар и которые исцарапали мне ноги». Он говорил о горах. Обратите, кроме того, внимание на форму этого шара, как он сплющен у полюсов и как неуклюже вертится вокруг Солнца, так что полярные страны ни в каком случае не могут быть обитаемы. Право это заставляет меня полагать, что здесь никого нет, ибо, мне кажется, люди со смыслом не стали бы здесь жить. «Так что же», — сказал Микромегас, — «может быть, живущие здесь люди не имеют смысла? Да, наконец, есть некоторая вероятность, что все это так устроено не без цели же. Вам, как вы говорите, все здесь кажется неправильным, потому что на Сатурне и Юпитере все вытянуто в струнку. Но, может быть, именно поэтому здесь и существует некоторый беспорядок. Не говорил ли я вам, что в моих путешествиях я везде замечал разнообразие?» Житель Сатурна возражал на все эти доводы. Спор между ними никогда бы не кончился, если бы, к счастью, разгорячившись, Микромегас не разорвал своего бриллиантового ожерелья. Бриллианты рассыпались. То были хорошенькие бриллиантики, из которых самые большие весили 400 фунтов, а самые маленькие — 50. Карлик поднял некоторые из них и, внимательно рассмотрев, заметил, что бриллианты были так огранены, что могли служить отличными микроскопами. Он взял маленький микроскоп в 160 футов в диаметре и приставил к своим глазам. Микромегас же выбрал микроскоп в 2800 футов в диаметре. Микроскопы оказались превосходными. Но чтобы увидеть в них что-либо, надо было сначала к ним приноровиться. После некоторых усилий обитатель Сатурна заметил, наконец, какую-то почти недоступную глазу точку, плывшую по Балтийскому морю. Это был кит. Карлик очень ловко поймал его своим мизинцем и, положив на ноготь большого пальца, показал обитателю Сириуса, который вторично расхохотался над чрезвычайной микроскопичностью жителей нашего шара. Карлик с Сатурна, убедившись, что наш мир обитаем, вообразил тотчас же, что киты — единственные его обитатели. А так как он был большой резонер, то и захотел узнать, каким образом эти атомы двигаются и присущи ли им идеи воля и свобода. Микромегас стал в тупик. но, рассмотрев внимательно животное, пришел к тому заключению, что в этой штуке никак нельзя предполагать души. Оба путешественника склонялись уже к мнению, что жители Земли лишены души, как вдруг с помощью микроскопа они заметили на поверхности Балтийского моря нечто более значительное. Известно, что в это самое время ватага ученых возвращалась из полярной экспедиции, произведя наблюдения, которых до того никому не приходило в голову делать. В газетах писали, будто их корабль потерпел крушение в Ботаническом заливе и что они едва спаслись. Но никогда не видят оборотной стороны медали. Я расскажу вам откровенно, как было дело, не прибавляя ничего от себя, что стоит историку немалого труда.